Глава 5. Милосердие бледного короля. Иркун отступил от постели своей сестры. Вид у него был усталый, лицо осунулось. «Готово», – произнес он безжизненным голосом. Затем отвернулся и через окно бросил взгляд на башни Имрира, на гавань, где стояли на якорях золотые боевые барки, и корабль, подаренный королем Страаши Элрику. «Она сейчас проснется», – рассеянно проговорил Иркун. «Дивим твар», и Ракир, красный лучник, вопросительно смотрели на Элрика, который стоял на коленях подле кровати и смотрел в лицо Симарил. На ее лице появилось умиротворенное выражение, и на одно страшное мгновение ему показалось, что принц Иркун обманул его и убил Симарил. Но потом ее веки дрогнули, глаза открылись, и она улыбнулась, увидев его. «Элрик? Сны? Ты в безопасности? В безопасности, Симарил, как и ты. А Иркун? Он разбудил тебя. Но ты поклялся убить его. Я был околдован, как и ты. Мой ум пребывал в смятении. Я до сих пор не во всем разобрался. Но Иркун теперь стал другим. Я победил его. Он не оспаривает моей власти. Он больше не стремится на рубиновый трон. Ты милосерден, Элрик». Она откинула волосы с лица. Элрик обменялся взглядами с Рахиром. «Возможно, мной движет не милосердие», — сказал Элрик. «Возможно, это просто чувство дружбы к Иркуну». «Дружбы? Но не можешь же ты питать дружеские чувства к...» «Мы оба смертные. Мы оба жертвы игры, разыгранной владыками высших миров. Я должен проявить сострадание к своим соплеменникам. Поэтому-то я перестал ненавидеть Иркуна». «Это и есть милосердие», — сказала Симарил. Иркун направился к двери. «Позволь мне уйти, мой император». Элрику показалось, что он увидел странный блеск в глазах своего поверженного кузена. Но, возможно, это были только униженность или отчаяние. Элрик кивнул. Иркун вышел и тихо закрыл за собой дверь. Дивимтвар сказал: «Не доверяй Иркуну, Элрик. Он предаст тебе еще раз». На лице повелителя драконьих пещер появилось обеспокоенное выражение. «Нет», — сказал Элрик. «Если он и не боится меня, то боится меча, которым я владею». «И ты тоже должен бояться этого меча», — сказал Дивимтвар. «Нет», — ответил Элрик, — «я хозяин этого меча». Дивимтвар хотел было возразить, но лишь грустно покачал головой, кивнул и вышел вместе с Рахиром, красным лучником, оставив Элрика и Симарил наедине. Симарил обняла Элрика. Они поцеловались. Они заплакали. Мелнибане целую неделю продолжался праздник. Теперь уже почти все корабли, воины и драконы вернулись домой. Вернулся домой и Элрик, так убедительно доказав свое право властвовать, что население приняло все его причуды, из которых самой странной представлялось его милосердие. В тронном зале устроили бал, и это был самый роскошный бал на памяти придворных. Элрик танцевал с Симарил, принимал участие во всем, что происходило. Только Иркун не танцевал, предпочитая оставаться в тихом уголке под галереей с музыкальными рабами. Никто из гостей не обращал на него внимания. Рахир Красный Лучник танцевал с разными мелнибанийскими дамами и всем им назначал свидания. Ведь он теперь был в Мелнибане героем. Танцевал и Дивимтвар, хотя в его глазах, как только они останавливались на принце Иркуне, появлялось задумчивое выражение. А потом, когда гости угощались, Элрик заговорил с Симарил. Они оба сидели на подмостках рубинового трона. «Ты хочешь стать императрицей, Симарил? Ты же знаешь, что я выйду за тебя, Элрик. Мы оба знали это уже много лет назад. Значит, ты станешь моей женой?» «Да», — она рассмеялась, думая, что он шутит. «А ты готова не быть императрицей, по крайней мере, в течение года?» «Что ты имеешь в виду, мой господин? Я должен буду на год уехать из Мелнибане. То, что я узнал за последние месяцы, вынуждает меня отправиться в молодое королевство, посмотреть, как ведут свои дела другие народы. Потому что я уверен, если мы хотим, чтобы Мелнибане продолжало существовать, оно должно измениться. Мелнибане может стать огромной, доброй силой в этом мире, потому что оно еще не утратило своего влияния». «Доброй силой?» Симарил была удивлена, и еще в ее голосе слышалась тревога. Мелнибане никогда не выступала за добро или зло, только за себя и удовлетворение своих желаний. «Я должен изменить это». «Ты собираешься переделать все?» «Я собираюсь отправиться в путешествие по миру, а потом посмотреть, есть ли смысл в таком решении. Владыки высших миров вынашивают честолюбивое намерение, связанное с нашим миром. И хотя они и представили мне недавно помощь, я опасаюсь их. Я бы хотел понять, могут ли люди сами управляться со своими делами. Значит, ты уезжаешь? В ее глазах появились слезы. Когда? Завтра, вместе с Ракхиром. Мы возьмем корабль короля Страши и направимся на остров Пурпурных городов, где у Ракхира есть друзья. Ты хочешь отправиться со мной? Не могу себе представить. Не могу. Ах, Элрик, зачем отказываться от счастья, которым мы владеем теперь? Затем, что это счастье будет недолгим, пока мы не разберемся, кто мы такие. Она нахмурилась. Что ж, значит, ты должен разобраться в этом, медленно сказала она. Но ты должен сделать это один. Потому что у меня нет такого желания. Ты должен сам отправиться в земли варваров. И ты не хочешь сопровождать меня? Это невозможно. Я Мелнибанийка. Она вздохнула. Я люблю тебя, Элрик. И я люблю тебя, Симарил. Значит, мы поженимся, когда ты вернешься. Через год. Элрик был исполнен печали, но он знал, что его решение правильно. Если он не уйдет, им скоро овладеет беспокойство, и он будет смотреть на Симрил как на врага, который заманил его в ловушку. «До моего возвращения ты будешь править как императрица», — сказал он. «Нет, Элрик, я не могу принять на себя такую ответственность. Тогда кто? Дивимтвар?» «Я знаю Дивимтвара. Ему не по силам такая власть. Может быть, Магум-Калим?» «Нет». «Тогда скажи ты, Элрик». Элрик обвел взглядом тронный зал внизу. Он остановился на одинокой фигуре под галереей музыкальных рабов. Элрик иронически улыбнулся и сказал: «Тогда это должен быть Иркун». Симарил пришла в ужас. «Нет, Элрик, он будет злоупотреблять властью». «Теперь не будет. И это справедливо. Он единственный, кто хотел стать императором. И теперь он может властвовать как император целый год до моего возвращения. Если он будет править хорошо, то, может быть, я по возвращении отрекусь в его пользу. Если же он будет править плохо, то таким образом раз и навсегда будет доказано, что все его амбиции ничего не стоят». «Элрик», — сказала Симарил, — «я люблю тебя, но ты глупец. Ты преступник, если ты еще раз поверишь Иркуну». «Нет», — мягко возразил он, — «я не глупец, я всего лишь Элрик. И с этим я ничего не могу поделать, Симарил». «И это тот Элрик, которого я люблю», — зарыдала Симарил, — «но Элрик обречен. Если ты не останешься, обречены мы все». «Я не могу остаться, потому что я люблю тебя, Симарил». Она встала. Она заплакала. Она была потрясена. «А я, Симарил», — сказала она, — «ты погубишь нас обоих». Ее голос смягчился, но она погладила волосы Элрика. «Ты уничтожишь нас, Элрик». «Нет», — ответил он, — «я построю кое-что получше. Я открою новое. Когда я вернусь, мы поженимся. Мы будем жить долго и счастливо, Симарил». И вот Элрик изрек три неправды. Первая — о его кузене Иркуне. Вторая — о черном мече. Третья — о Симарил. И эти три неправды определили судьбу Элрика. Ведь именно в том, что для нас важнее всего, мы лжем открыто и с глубокой убежденностью.